Глава 87. Неудержимый. Увидев такое выражение лица Яня Сиасу, многие забеспокоились, потому что боялись, что он откажется. На самом же деле, сердце Яня Сиасу готово было выпрыгнуть из груди. Раньше он не верил в то, что существуют богатые дурачки, но сейчас он видел их вживую. Тем не менее, не прошло и мгновение, как Янь Сиасу успокоился и начал детально анализировать это предложение. Всё же настолько богатых идиотов не бывает. Цель, которую преследовали эти парни, была вполне очевидна. Инвестиции в 2 миллиарда. Он не вложит ни копейки и получит 51% акций. Это означало, что на первом этапе развития ему достанется более 1 миллиарда кредитов. Они хотят просто купить его. Нет, не его. Купить Ван Джена и его отношения с дейдерианцами. Учитывая нынешнюю ситуацию, цена этих отношений была намного выше, чем сумма, которую они хотят инвестировать. Только за последние дни Сиасу не встретил никого, с кем было бы так же легко поладить, как с этими парнями. «Мне нужно всё обдумать?» «Братец Янь, что тут обдумывать? Ведь тебе всё равно никак не справиться самому с такой большой тарелкой. Мы все старые друзья, и это лучше, чем работать с совершенно незнакомыми людьми». «Полностью согласен. Заниматься каким-либо делом лучше с тем, кто близок тебе по духу. Как-никак, заработок не главное. Главное — это получить удовольствие от всего процесса». Все как один начали его уговаривать. На самом деле Тиран Су за эти несколько дней хорошо изучил своих собеседников. У этих болванов были неплохие возможности. В итоге он вскоре перестал ломаться и сказал: «Хорошо, это дело можно и ускорить. Но есть небольшой вопрос по поводу распределения акций. Моя доля составляет 51%, но она не должна относиться именно ко мне. У меня будет представляющая меня сторона. Помимо этого, определённый процент акций вы должны будете предоставить одной компании. ОМГ?» – спросил Джаспер. «Хей, а ты, я смотрю, хорошенько подготовился к этому разговору», – произнёс улыбнувшись Сиасу, хотя на деле был слегка удивлён. «Ха-ха, братец Янь, мы уже давно хотели познакомиться с талантливой проектировщицей мехов. Среди нас есть люди, которые занимаются своими разработками в этой области. Но это всего лишь их хобби, и они никак не смогут сравниться с таким профессионалом, как ЕЦСО». Джаспер и его друзья вполне ожидаемо не были такими уж простаками и заранее предусмотрели все возможные условия, которые мог выдвинуть Янь Сиасу. Ну и, конечно же, касательно всех деталей предстоящей сделки, здесь ещё должны были поработать юристы. Подобные дела стоит доверять специалистам своей области, поэтому в назначенный час все стороны пришли на встречу в окружении своих команд. Люди компании «Маленькая счастливая звезда», увидев условия соглашения, не знали, что и подумать. «Чёрт возьми! Это какое-то надувательство!» Они не могли поверить, что в мире могут быть такие щедрые до денег люди. К тому же все они являлись представителями крупных корпораций, известных во всём Млечном Пути. Неужели они действительно хотят провернуть какую-то аферу? Однако вскоре они успокоились. Кажется, эти люди и впрямь готовы были вложить свои деньги, не выдвигая при этом никаких странных требований. Все в компании «Маленькая счастливая звезда» и прежде восхищались молодым господином, а после того, как они попали на планету Дейдара Титан, это восхищение доросло до настоящего поклонения. Обычно в семейном бизнесе только основатель старается изо всех сил, его же последователи по большей части халтурщики, которые прикрываются авторитетом родителя. А лишь изредка бывают такие случаи, когда дети превосходят отцов в бизнесе. Именно поэтому к Яню Сиасу относились как к настоящему чуду из чудес. Старший Янь теперь занимался лишь логистикой, но был этому только рад. Пока в одной комнате служащие занимались своими делами, золотая молодёжь расслаблялась в соседнем помещении, парни пили вино и обжимались с красотками, Янь Сиасу же продолжал вести себя как истинный джентльмен. Он сидел на диване с бокалом красного вина. Так как он не мог найти себе вначале в партнёры подходящую красавицу, способную подыграть в его игре, ему не оставалось ничего другого, кроме как назвать себя «любителем посмотреть со стороны». После этого ему уже неоднократно предлагали подарки высшего качества. Но каждый раз он отказывался, словно какой-то святоша. Чёрт! В то же самое время в резиденции губернатора. Мусон как раз находился в рабочем процессе. Все эти дела давались ему уже без особого труда, к тому же чем дальше, тем увереннее он себя чувствовал на своём месте. Монахи очень быстро освоили культуру людей, но, конечно же, не стали перенимать у них все без разбору. Все-таки их раса в корне отличалась, и потому не стоило забывать о сохранении некоторых культурных особенностей. Самым сложным для него сейчас было оказываемое давление, связанное с антигравитационной рудой. На данный момент образовался баланс сил, тем не менее, если объединить негодование всех стран, то такое давление и впрямь можно было назвать нешуточным. Племена, что живут вдалеке отсюда, все еще пребывают в сомнениях, а некоторые совсем не воспринимают приказы Титана. Особенно племя Кричащего Леса. Монах из племени Ветряного Серпа пришел просить помощи у Мусена. На самом деле, не все дейдарианцы вступили в племенной союз. Более того, некоторые из них были настроены категорически против этого альянса. Также были и те, кто считали, что сотрудничество с людьми оскверняет их род. Они не верили даже Титану. Мусен слегка улыбнулся. В их ситуации ни в коем случае нельзя начинать внутренние разборки. Сейчас каждый мудрейший на счету. Если многие до сих пор расходятся во взглядах, сделать тут можно по-прежнему лишь одно. Лаладуф должен еще раз привести им все доводы. Он делал это не раз, сделает еще. Сделает столько раз, сколько нужно. В последнее время он занимался только этим. Я тебя понял. Титан скоро отправится в племя Кричащего Леса. Хорошо. Монах кивнул головой. Основная цель его прихода – просьба о помощи. Но было еще кое-что, о чем он хотел поговорить. Старейшина Мусен, компания «Маленькая Счастливая Звезда» недавно исследовала земли нашего племени. Не превышает ли это их полномочий? Никогда еще прежде люди не заходили так далеко в их владения, и Лин Цин относился к этому с предубеждением. Как-никак он, как один из монахов, понимал силу и коварство людей, просто сотрудничество с ними было необходимым шагом. Мусен посмотрел на него задумчивым взглядом. «Что ты думаешь по этому поводу?» «Я думаю, семьи Лань нам было достаточно. Что же касается Ван Джена, то ему отплатили всем, чем смогли. Адан навсегда останется Аданом, но люди также всегда будут людьми». Прямо ответил на заданный вопрос Лин Цин. Такого мнения придерживался не только он, но и другие монахи. Мусен являлся представителем дейдарианцев во внешнем мире, но что касается внутреннего устройства племен, то у других монахов тоже были свои права. Как-никак, все стремились к тому, чтобы сотрудничество приносило выгоду. Более того, монахи не являлись пустоголовыми куклами, у всех у них имелась своя точка зрения, и только влияние Титана помогло Мусену осуществить столько своих планов. Губернатор слегка вздохнул и посмотрел на своего собеседника уставшим взглядом. Неважно, люди или дейдарианцы, все одинаковы. Семья Лань уже показала нам цену своих слов, поэтому теперь нам нужно расширить свой кругозор. По крайней мере, стоит обратить свой взор и на другие кандидатуры. Холодно проговорил Мусен. То предательство разрушило все их доверие к людям. Если бы не Лань Лин, сейчас бы и таких разговоров не велось. Но что было, то было. Вы хотите сказать, что теперь нам нужно выбрать в свои новые друзья компанию «Маленькая счастливая звезда»? Не слишком ли это? Эти люди даже не обладают какой-либо властью. Мусен встал. Вы все смотрите на это чересчур поверхностно. У людей есть такое выражение. Строй плотину до потопа. Сейчас у нас, у дейдарианцев, дела идут несомненно хорошо. Но фактически мы только в начале своего пути. И опасность все так же подстерегает со всех сторон. То, что Мусен решил отдать львиную долю от продаж антигравитационной руды Ван Джену, не было минутным порывом благодарности. Лин Цин нисколько не удивился таким словам. Он не был тем, кого можно было назвать несведущим в подобных делах. «Я понимаю это, но тот человек слишком... обычный?» Мусен усмехнулся. В последнее время очень много влиятельных персон хотело наладить отношения с их народом. Неудивительно, что монахи разбаловались. «Неужели не наступит такого момента, когда вы перестанете судить по внешности? Запомни, мы – дейдарианцы. Только наша вера сможет защитить нас». Лин Цин наконец-то понял скрытый смысл в речах Мусена. Что такое сила? Одаренные люди, способные изменить судьбу, являются самыми сильными. Но разве можно выделить их среди толпы только с помощью зрения? Если бы это было так, то они бы не допустили ошибку с семьёй Лань. Лин Цин почтительно склонил голову. Положение Мусена в Совете Старейшин не считалось самым высоким, но, несомненно, он был самым мудрейшим этой эпохи. Пока Янь Сиасу успешно дурил людей, Ван Джен продолжал свое участие в турнире Академии. Третий тур начался. Ливейдус оказался первым из новичков, кто вышел на арену в этом раунде. Его противником стал студент из первого черного, но Ливейдус не почувствовал даже малейшего напряжения, разбираясь с ним. После этого боя всем стало очевидно, что его способность X уже достигла как минимум пика C уровня. А это говорило о том, что хотя номинально он и числился до сих пор на желтом ранге, уже спокойно может перейти на черный. Кроме того, у него был богатый боевой опыт, который не так уж легко заполучить обычному студенту. Можно сказать, что теперь уже вся Академия признала в нем абиданского монстра. Но Аливейдус был особенным случаем. А вот то, что Эхиллес Кёртис, лунянин, без особого труда разбил своего оппонента, который был выше его по рангу, и впрямь ошеломило зрителей. Он сразу же захватил инициативу в бою против выходца из Империи Мрака. Его способность X нельзя было назвать слабой, но в этом плане Кёртис никак не мог сравниться со старшекурсником из первого класса. Тем не менее, посредством грубой силы, а также благодаря боевому опыту, парень нанес ему поражение. При этом вел он себя в бою весьма раскованно, даже немного дерзко, чем и снискал себе небывалую славу. Его владение копьем запомнилось всем. Хотя уровень его способности X не дотягивал для перевода в черные классы, он отлично умел ею пользоваться. Контроль был на высоте, преобразование энергии тоже. Можно сказать, что все это восполняло его недостатки. Каждый знает, что интенсивность способности можно вполне легко увеличить. А вот с контролем и мастерством использования дела обстоят совершенно иначе. Благодаря этому выступлению Кёртис заполучил шанс пополнить ряды выдающихся людей Академии. Всем стало очевидно, что он обладает выдающимися талантами, которые перечеркивают все его слабые стороны.